Фаэтон. Только раз нарушен был заведенный в мире порядок, и не выезжал бог солнца на небо, чтобы светить людям. Это случилось так. Был сын у солнца Гелиоса от Клемены, дочери морской богини Фетиды. Имя ему было Фаэтон. Однажды родственник Фаэтона, сын громовержца Зевса Эпаф, насмехаясь над ним, сказал: «Не верю я, что ты, сын лучезарного Гелиоса, мать твоя говорит неправду. Ты сын простого смертного». Разгневался Фаэтон. Краска стыда залила его лицо. Он побежал к матери, бросился к ней на грудь и со слезами жаловался на оскорбление. Но мать его, простерши руки к лучезарному солнцу, воскликнула: «О, сын! Клянусь тебе Гелиосом, который нас видит и слышит, которого и ты сам сейчас видишь, он твой отец. Пусть лишит он меня своего света, если я говорю неправду. Пойди сам к нему, дворец его недалеко от нас, он подтвердит тебе мои слова». Фаэтон тотчас отправился к своему отцу Гелиосу. Быстро достиг он дворца Гелиоса. Весь дворец как бы искрился всеми цветами радуги. Так дивно украсил его сам бог Гефест. Фаэтон вошел во дворец и увидал там сидящего в пурпурной одежде на троне Гелиоса. Но Фаэтон не мог приблизиться к лучезарному богу. Его глаза, глаза смертного, не выносили сияния исходящего от венца Гелиоса. Бог солнца увидал Фаэтона и спросил его: «Что привело тебя ко мне во дворец, сын мой?» «О, свет всего мира, о, отец Гелиос! Только смею ли я называть тебя отцом?» — воскликнул Фаэтон. «Дай мне доказательство того, что ты мой отец. Уничтожь, молю тебя, мое сомнение». Гелиос снял лучезарный венец, подозвал к себе Фаэтона, обнял его и сказал: «Да, ты мой сын, правду сказала тебе твоя мать, Клемена. А чтобы ты не сомневался более, проси у меня, что хочешь, и клянусь водами священной реки Стикса, я исполню твою просьбу». Едва сказал это Гелиос, как Фаэтон стал просить позволить ему поехать по небу вместо самого Гелиоса в его золотой колеснице. В ужас пришел лучезарный бог. «Безумный, что ты просишь?» — воскликнул Гелиос. «О, если бы мог я нарушить мою клятву! Ты просишь невозможное, Фаэтон, ведь это тебе не по силам, ведь ты же смертный, а разве это дело смертного? Даже и бессмертные боги не в силах устоять на моей колеснице. Сам великий Зевс, громовержец, не может править ею. А кто же могущественнее его? Подумай только, вначале дорога так крута, что даже мои крылатые кони едва взбираются по ней. Посередине она идет так высоко над землей, что даже мной овладевает страх, когда я смотрю вниз на расстилающиеся подо мной моря и земли. В конце же дорога так стремительно опускается к священным берегам океана, что без моего опытного управления колесница стремглав полетит вниз и разобьется. Ты думаешь, может быть, встретить в пути много прекрасного? Нет. Среди опасностей, ужасов и диких зверей идет путь. Узок он, если же ты уклонишься в сторону, то ждут тебя там рога грозного тельца, там грозит тебе лук кентавра, яростный лев, чудовищный скорпион и рак. Много ужасов на пути. По небу. Поверь мне, не хочу я быть причиной твоей гибели. О, если бы ты мог взглядом своим проникнуть мне в сердце и увидеть, как я боюсь за тебя. Посмотри вокруг себя, взгляни на мир, как много в нем прекрасного». Проси все, что хочешь, я ни в чем не откажу тебе, только не проси этого, ведь ты же просишь не награду, а страшное наказание. Но Фаэтон ничего не хотел слушать. Обвив руками шею Гелиоса, он просил исполнить его просьбу. «Хорошо, я исполню твою просьбу. Не беспокойся, ведь я клялся водами Стикса. Ты получишь, что просишь. Но я думал, что ты разумнее», — печально ответил Гелиос. Он повел Фаэтона туда, где стояла его колесница. Залюбовался ею Фаэтон. Она была вся золотая и сверкала разноцветными каменьями. Привели крылатых коней Гелиоса, накормленных амброзией и нектаром. Запрягли коней в колесницу. Разоперстая Эос открыла врата солнца. Гелиос натер лицу Фаэтону священной мазью, чтобы не опалило его пламя солнечных лучей, и возложил ему на голову сверкающий венец. Со вздохом, полным печали, дает Гелиос последнее наставление Фаэтону. «Сын мой, помни мои последние наставления, исполни их, если сможешь. Не гони лошадей, держи как можно тверже вожжи, сами побегут мои кони. Трудно удержать их, дорогу же ты ясно увидишь по колеям. Они идут через все небо. Не подымайся слишком высоко, чтобы не сжечь небо, но и низко не опускайся, не то ты спалишь всю землю. Не уклоняйся, помни, ни вправо, ни влево. Путь твой как раз посередине, между змеей и жертвенником. Все остальное я поручаю судьбе. На нее одну я надеюсь. Но пора. Ночь уже покинула небо. Уже взошла разоперстая Эос. Бери крепче вожжи. Но, может быть, ты изменишь еще свое решение, ведь оно грозит тебе гибелью. О, дай мне самому светить земле! Не губи себя! Но Фаэтон быстро вскочил на колесницу и схватил вожжи. Он радуется, ликует, благодарит отца, своего Гелиуса, торопится в путь. Кони бьют копытами, пламя пышет у них из ноздрей. Легко подхватывают они колесницу и сквозь туман быстро несутся вперед по крутой дороге на небо. Непривычно легка для коней колесница. Вот кони мчатся уже по небу, они оставляют обычный путь Гелиуса и несутся без дороги. А Фаэтон не знает, где же дорога. Не в силах он править конями. Взглянул он с вершины неба на землю и побледнел от страха. Так далеко под ним была она. Колени его задрожали, тьма заволокла его очи. Он уже жалеет, что упросил отца дать ему править его колесницей. Что ему делать? Уже много проехал он, но впереди еще длинный путь. Не может справиться с колесницей Фаэтон. Он не знает их имен, а сдержать их вожжами нет у него силы. Кругом себя он видит страшных небесных зверей и пугается еще больше. Есть место на небе, где раскинутый чудовищный грозный скорпион. Туда несут Фаэтона кони. Увидал несчастный юноша, покрытого темным ядом скорпиона, грозящего ему смертоносным жалом, и, обезумев от страха, выпустил вожжи. Еще быстрее понеслись тогда кони, почуяв свободу. То взвиваются они к самым звездам, то, опустившись, несутся почти над самой землей. Сестра Гелиоса, богиня луны Селена, с изумлением глядит, как мчатся кони ее брата без дороги, никем не управляемые по небу. Пламя от близко опустившейся колесницы охватывает землю. Гибнут большие богатые города. Гибнут целые племена, горят горы, покрытые лесом. Двуглавый Парнас, тенистый Кеферон, зеленый Геликон, горы Кавказа, Тмол, Ида, Пелион, Осса. Дым заволакивает все кругом. Не видит Фаэтон в густом дыму, где он едет. Вода в реках и ручьях закипает. Нимфы плачут и прячутся в ужасе в глубоких гротах. Кипят Евфрат, Аронт, Алфей, Эврот и другие реки. От жара трескается земля, и луч солнца проникает в мрачное царство Аида. Моря начинают пересыхать, и страждут от зноя морские божества. Тогда поднялась великая богиня Гея земля и громко воскликнула: «О, величайший из богов! Зевс, громовержец, неужели я должна погибнуть? Неужели погибнуть должно царство твоего брата Посейдона? Неужели должно погибнуть все живое? Смотри, ведь небо и дворцы богов могут рухнуть. Неужели все вернется в первобытный хаос? О, спаси от огня то, что еще осталось!» Зевс услышал мольбу богини Геи. Грозно взмахнул он десницей, бросил свою сверкающую молнию и ее огнем потушил. Огонь. Зевс молнией разбил колесницу. Кони Гелиоса разбежались в разные стороны, По всему небу разбросаны осколки колесницы и упряжь коней Гелиоса. А Фаэтон с горящими на голове кудрями пронесся по воздуху, подобно падающей звезде, и упал в волны реки Эридана, вдали от своей родины. Там гесперийские нимфы подняли его тело и предали земле. В глубокой скорби отец Фаэтона Гелиос закрыл свой лик и целый день не появлялся на голубом небе. Только огонь пожара освещал землю. Долго несчастная мать Фаэтона, Клемена, искала тело своего погибшего сына. Наконец, нашла она на берегах Эридана не тело сына, а его гробницу. Горько плакала неутешная мать над гробницей сына. С ней оплакивали погибшего брата и дочери Клемены, Гелиады. Скорбь их была безгранична. Плачущих Гелиад великие боги превратили в тополи. Стоят тополи Гелиады, склонившись над Эриданом, и падают их слезы смола в студеную воду. Смола застывает и превращается в прозрачный янтарь. Скорбел о гибели Фаэтона и друг его Кикн. Его сетования далеко разносились по берегам Эридана. Видя неутешную печаль Кикна, боги превратили его в белоснежного лебедя. С тех пор лебедь Кикн живет на воде, в реках и широких светлых озерах. Он боится огня, погубившего его друга Фаэтона.